Очень креативный, по-моему, подход к делу и процессу. Насколько мне известно, ресторан с нас даже денег не взял за аренду их площадей. Но, тут-то оно и понятно, такая красивая реклама, какую мы ему сделали, стоит дороже. Настолько дороже, что еще и вся съемочная группа у них всю неделю съемок бесплатно харчевалась. Ну и мы с Алиной, само собой. Правда, это только звучит масштабно, вся съемочная группа, их и было-то всего 10 человек, не считая нас и музыкантов. И харчевались они, понятное дело, не в этом зале. Для них было помещение классом попроще, ресторан-то большой, серьезный, с дифференцированными уровнями сервиса, под разную публику. Мы с Алиной, что логично, ужинали в самом этом зале, наш социальный уровень это вполне позволял. Музыканты, ну, музыканты, народ особый. Они еще и подзаработать смогли, отбывая не только музыкальное сопровождение съемок, но еще и полную вечернюю смену ресторана по их обычной ставке. Мы с Алиной были не против такого левачества наших наемных работников, а музыканты у нас с ней были именно наемными работниками, а не постоянной группой. До группы мы еще не доросли пока. Нам это было не принципиально. Ресторан в плюсе, музыканты в плюсе, мы не в накладе, всем хорошо. Песня без каких-либо там скрытых подтекстов или намеков, красивая, мелодичная, запоминающаяся, но по своему смыслу нейтральная, самое то, чтобы популярность поддержать, но уровень интриги, скандала или остроты не повышать. Популярность – хорошо, скандал – плохо. К чему я сейчас о клипе заговорил? К тому, что при подготовке к нему, пришлось нам с Алиной довольно серьезно подналечь на танцы. Понятно, что хороший оператор с монтажером способны даже из дуэта совершенно деревянных, криво-косо убогих танцоров, не слышащих музыку и наступающих друг другу на ноги, сделать конфетку в конечной видеозаписи, но позориться не хотелось. Так что, нашли хорошего преподавателя современных спортивных бальных танцев и латины, наняли его, и он нам танец поставил, заодно и в целом, танцевальный уровень подтянул. Понятно, что за 2-3 недели научиться танцевать с нуля, невозможно. Так ведь и у нас не ноль в активе имелся. Я, Княжич, в программу моего домашнего обучения в Кремле танцы входили отдельным, важным и обязательным пунктом. И с ними история была совсем не как с музыкой Петром Соломоновичем. За пропуск занятия или недостаточное прилежание в танцах отец драл розгой, что меня, что Матвея, что всех старших братьев, по их рассказам и болезненному потиранию зада, так-то они уже давно взрослые и в танцах продолжают упражняться уже вполне сознательно. Ведь умение танцевать – это балы, а княжичи на балах позориться не имеют права. Не умеющий танцевать дворянин – посмешище для других дворян, унижение достоинства. А свое достоинство Петр Андреевич унизить никому не позволит. Шкуру спустит собственноручно, в подвале запрет, но не допустит. У Алины все не настолько сурово, она ведь не дворянка, но тут уже собственная мотивация, и ее отца, надежда, когда-нибудь, все же прорваться в высшее общество, ну, как минимум, подражать ему и выглядеть не хуже. Так что, учителя танцев были и у нее, то есть, база была, достаточно было ее подшлифовать, обновить, сдуть пыль и вставить в рамочку красиво поставленного танца, чтобы получилась красота, и она получилась. Вот и теперь, уже здесь, на вечере Алексея Константиновича, в грязь лицом мы не ударили. И знаете, что? Удовольствие получала от процесса не только Алина. Я потанцевать тоже люблю. Это в детстве стеснялся, в юношестве зажимался. А сейчас, дорос до понимания кайфа самого процесса. Тем более, когда оно получается-то, да еще и с такой очаровательной партнершей. Танцы наши, кстати, дражайшие родственнички, обладатели крутых смартфонов, чтоб они у них в задницах позастревали и вибрировали там, пока не разрядится. Тоже во все сеть слили гады. Ну да снявши голову, по волосам не плачут. Глава 38. Резкий боковой удар, сотрясение, дезориентация, полное непонимание происходящего, грохот, скрежет, звонный рев мощных двигателей прервали спокойное течение моих мыслей, в которых я, который раз, по 10-му или 20-му уже кругу прокручивал свои выкладки и замечания с предложениями, которые отправил по электронной почте Алексею Константиновичу по поводу присланных им мне ранее материалов. Да, по почте. Понятно, что мне хотелось озвучить их ему очно, устно, при личной встрече, но когда я позвонил Алексею и сказал, что материалы изучил и готов поделиться с ним своими мыслями, тот, сильно извиняясь, попросил выслать их ему в письменном виде, по электронной почте, ответным письмом. Для личной встречи, в ближайшее время, он возможностями не обладал, так как был временно не в городе. Что ж, подобное вполне могло быть правдой, учитывая, какие события нынче составляли основную новостную повестку. Хотя, слава писателю, большая полноценная война или даже войсковая операция пока что так и не начались. Все ограничивалось дипломатическими нотами и жесткими заявлениями, а еще масштабными перемещениями войск, как имперских, так и европейских, хотя, казалось бы, они-то при какой ПКХМ, кухне здесь. Дело-то между самопровозглашенной Польшей и Российской империей, я бы даже сказал, внутреннее дело Российской империи, но, войска в ГЕ двигались, причем, чуть ли не в прямом эфире. Постоянные сливы в социальных сетях и мессенджерах видео перемещающейся по автомобильным и железным дорогам техники с указанием времени и места совершения съемок, создавали это ощущение. Сливы, правда, шли только с их стороны. Сначала, конечно, активно начали сливать и наши, поддавшись заразительному челленджу, но все-таки империя, это тебе не федерация. В ответ на это, практически моментально вышел срочный приказ императора, приравнявший любой пост с фото или видеосъемкой военной техники РИ без получения на то особого разрешения от компетентных органов, к государственной измене, и этот челлендж сразу, как отрезало. Новых постов с первой же минуты опубликования приказа больше не появлялось, да и старые начали очень быстро исчезать, удаляться и зачищаться. И скорость этого исчезновения еще и удвоилась после того, как прошли настойчивые слухи о сотнях поехавших куда-то в северные княжества, на освоение лесного хозяйства, любителей военной фотографии. Слухи официально никто не подтверждал, но рисковать совершенно никому не хотелось. Из-за рубежа приходили новости о том, что то одна, то другая страна признает результат электронного референдума Польши. Император новых публичных заявлений не делал, но войска двигались. А главное, то, что куда важнее обычных линейных частей, высокоранговые одаренные, такие, как тот же Петр Андреевич с сыновьями, все чаще начинали исчезать из публичного поля, тихо и без каких-либо объяснений. Воздух был до края наэлектризован, но пушки еще не стреляли. Пока. Мне потребовалось около 3 секунд, или даже 5, чтобы начать хоть что-то соображать. Чтобы увидеть и понять, в нашу с Алиной тяжелую бронированную машину врезался грузовик. Точнее, не врезался, так как подобное могло бы быть и случайностью, а протаранил грузовик. Протаранил на скорости, в бок, и не остановился после удара. Даже почти не замедлился, продолжая выжимать из своего мотора максимальные обороты. Грузовик-мусоровоз оказался гораздо тяжелее и мощнее бронированной пассажирской машины. Настолько тяжелее и мощнее, что броневик не смог остаться на своем месте. Ударом его откинуло в сторону, а почти тут же его догнавший мусоровоз, продолживший рычать надрывающимся мотором, снова уперся в его сильно помятый бок и потащил дальше, дальше и дальше. Это я описываю долго. А так, первый удар, сотрясение, скрежет, ляск, визг тормозов. Тут же второй удар, усилившийся скрежет, ляск, визг прокручивающихся бесполезно по асфальту покрышек. Новый удар, скрежет, ляск, пол, резко скакнувший куда-то в бок. Потом потолок, занявший место пола, вставшего на дыбы, снова пол, временно вернувшийся на место. Новый удар, теперь уже снизу и вода. Тишина и вода за окнами. Мутная вода Москвы-реки. Опять, тяжелая дорогая бронированная машина погружалась на дно издевательски медленно. Хотя, наверное, это мне просто казалось так, потому что я сам сидел внутри, мягкий удар снизу, оповестил нас о том, что, видимо, колеса, наконец, коснулись поверхности дна. За окнами была зеленоватая тусклая муть, в которой ни черта невозможно было разглядеть или разобрать. Дикая, совершенно несвоевременная фантазия о том, что можно было бы через стекло полюбоваться рыбками, разбилась о суровую реальность. Не было там рыб, там ничего не было, только муть и слабый-слабый свет, пробивающийся через толщу. Фантазия о суровую реальность разбилась, а вот те самые стекла, нет, они выдержали удар мусоровоза, всего лишь, пойдя немногочисленными трещинами. Да и сам бок машины, на который пришелся основной удар, почти не смялся, хоть и заметно деформировался, что вызывало серьезные опасения в том, откроется ли теперь дверь. Помнится, при авариях, они имели обыкновение перекашиваться и заедать так, что их приходилось вырывать или вырезать специальным инструментом, прибывшим МЧСником. Хотя, сам я, лично, Такого, вживую, своими глазами, ни разу не видел, только по телеку. Но, почему-то, твердо помнил, что деформированная дверь может застрять и не открыться. Дурацкие мысли, о чем только не начнешь думать, когда сидишь пристегнутый на заднем сидении машины, прибитый к нему сработавшими подушками безопасности, а за потрескавшимся окном боковой двери мутно-зеленая речная вода, холодная ноябрьская вода. Подушка безопасности сопротивлялась недолго. Ткань, даже специальная, воздухонепроницаемая, хорошему тактическому ножу вообще долго сопротивляться не в состоянии. Не заложено в нее такой опции. А нож у меня был. В отличие от того же пистолета, я носил его с собой всегда. В ножнах скрытого ношения на щиколотке. Ну, кроме, как на утренних пробежках и во время занятий на территории школы. В первом случае, я бегаю в шортах, и нож на голой ноге смотрелся бы очень провокационно. Во втором, пропускной режим КПП был выстроен достаточно грамотно, так, что холодное оружие вместе с огнестрельным приходилось сдавать на входе. А вот на студию я ездил с ножом. Собственно, именно туда мы сегодня и ехали вместе с Алиной, Марией и Матвеем. Они, кстати, в другой машине находились. В той, что должна была быть впереди. Все ж, бронированный сарай на колесах хоть и был вместительным, но ехать в нем вчетвером, хотя, так-то, наверное, уместились бы. Трое сзади, один, рядом с водителем. Но тут ведь, в статусе дела, и в протоколах безопасности, не помещают сразу все охраняемые объекты в одну машину, как сельдей в банку. Не помещают. В результате, Мари с Матвеем остались там, наверху. А вот мы с Алиной и мертвым водителем сидели теперь на дне речном, в задраенной бронированной консервной банке, как те самые сельди, о которых я только что вспоминал. Водитель был мертв. Судя по виду трупа, он сломал шею, ударившись о головой крышу, в тот момент, когда машина переворачивалась после удара. Вот, блин, и говори после такого, что ремни – бесполезная штука, а пристегиваться, садясь в машину, не обязательно, что это просто дури прихоть гаишников. Мы с Алиной пристегнулись, а водитель нет. У него, кстати, и подушка безопасности не сработала, если она вообще у него была. Все ж, машина служебная, для перевозки охраняемых лиц предназначенная. Водитель в ней еще и функции одного из телохранителей выполняет. А какой из него телохранитель, если он после малейшего удара будет подушкой зажат и обездвижен? Или это я уже сам чего-то себе надумываю, а был это просто сбой и техническая недоработка? В любом случае, водитель мертв, а мы с Алиной живы пока живы. Я проткнула ее подушку, освободив и дав ей возможность осмотреться. Проткнул подушку и отстегнул ремни, ее и свой. Надо было что-то делать, суетиться, спешить, а я просто спокойно сидел, впав в какой-то непонятный ступор, отупение, словно под кайфом или наркозом. Еще интереснее, что Алина тоже не паниковала, совершенно. Мы сидели на заднем сиденье автомобиля, глядя на воду за окнами, на окна, на погасшую приборную панель, на медленные струйки воды, тянущиеся от трещин в боковых стеклах. Сидели и молчали, совершенно ничего не предпринимая. Просто сидели. А что значит, скалящийся череп дракона со светящейся греческой заглавной буквой Омега на лбу, как-то совершенно внезапно, не поворачивая ко мне головы и не отрывая своего взгляда от мутной воды за лобовым стеклом, неестественно спокойным голосом спросила меня Алина. Я вздрогнул и резко повернулся к ней. «Дракон?» Подозрительно прищурив левый глаз, переспросил я. «Череп дракона?» Поправила меня Алина. «В том ресторанчике, в котором я стреляла в тебя, когда ты вцепился в мою голову и уставился мне в глаза. Давно хотела тебя спросить, но не знала, как, когда и где, не в Кремле же, и не на студии, тем более, не при водителе. Ты помнишь, что там произошло?» Перестав щуриться, но нахмурившись, спросил я озабоченно. «Не должна, но я помню, все так же, не поворачивая головы», ответила она. «Слишком много помню, чего не должна, чего не могу помнить». Она все ж не выдержала и спрятала лицо в ладонях. «Там, в ресторане, меня ведь взял под контроль тот разумник». «Да, да», кивнул я девушке, которая не смотрела на меня, которая не могла видеть моего кивка, так как ее лицо и глаза все еще были плотно закрыты ладонями. «Значит, я не должна ничего помнить, не могу ничего помнить. Те, кого берут под контроль, ничего не помнят о том, что делали, что видели, что слышали, а я помню. Это плохо?» – осторожно спросил я. «Это ненормально». Все ж не удержалась и повысила голос она. «Все ненормально. Совсем ненормально. Совсем. «Трудно с тобой не согласиться», — саркастически хмыкнул и ухмыльнулся я. «Трудно найти что-то нормальное, сидя в утонувшей машине на дне реки». Вспышка девушки прошла так же быстро, как и случилось. Алина опустила руки от лица и посмотрела на меня. Посмотрела уже снова спокойно, даже с некоторым равнодушием, отстраненностью или заторможенностью, что, наверное, в данной ситуации было логичнее. «Боишься?» – спросила она, остановив свой взгляд на моем лице. Я помолчал в ответ какое-то время. Потом вздохнул и все же ответил максимально честно: «Нет». И я: «Нет, а, наверное, должна бы бояться. Должна была бы, если бы не помнила. Ведь разумник взял меня тогда под контроль. Как ты смог его выгнать из моей головы? Что ты сделал? Он ведь не сам ушел. Не понимаю, о чем ты». «Не надо», — остановила меня она. «Не надо. Я помню день 29 сентября», — заставил ее голос вздрогнуть меня. Точнее, не сам голос, а названная ей дата. «Я помню, как проснулась, как встала, как собиралась в школу, как пришла туда, как встретила тебя, и ты подарил мне песню, помнишь?» «Как я могу помнить, ведь этого не было», — ответил я, судорожно пытаясь сообразить, на чем же именно окончилась моя петля. «Виделся ли я в последней итерации с Алиной? Вроде бы нет. Я ведь не пришел в тот день», — девочка поморщилась, чем заставила меня замолчать. «Ты подарил мне песню, а потом, после уроков, мы поехали на студию и записывали ее. Нам было так весело, время летело незаметно. Мы задержались до самой темноты. Я предложила тебя подвести, а ты отказался. И что было дальше?» — спросил я, не пытаясь ее больше поправлять или доказывать что-то. «Я не знаю, глупо. Я поехала за тобой. Приехала к твоему дому. Хотела выйти, хотела подойти. Я видела, как ты шел по улице, как подходил к дому, как подкатили полицейские и расстреляли тебя. Я хотела выйти, я хотела подбежать к тебе. Олег не позволил. Он ударил по газам и, как мог быстро, уехал оттуда». Девочка замолчала и снова повернулась в сторону лобового стекла. «Я помню, но ведь этого не было. В тот день же, 29-го, ты просто не пришел в школу. Пропал, и не ходил потом почти месяц, а потом вернулся и только тогда подарил мне песню. Как я могла вспомнить то, чего не было?» Я не ответил ей. Я не знал, что ответить. Молчал. «Там, на полу в ресторане, под тобой, прижатая к полу, глядя в твои страшные глаза, чувствуя, как проваливаюсь, как они бьют меня, вышибают, словно тараном-тараном, который, как будто, проломил что-то во мне, что-то, какую-то стенку, и из-за этой стенки хлынула, сбила, затопила, и я вспомнила. Вспомнила это 29 сентября, кучу этих 29 сентября, дурацких, совершенно одинаковых 29 сентября, где я, как робот какой-то, делала одно и то же, говорила одни и те же слова, выполняла одни и те же действия, раз за разом снова и снова, одни и те же слова, одни и те же мысли, одни и те же эмоции, одни и те же разговоры, ответы все одно и то же, все, что не касалось тебя. Я продолжал молчать и смотреть на нее. Я не знал, как на это реагировать, не знал, как это воспринимать, не мог определиться с тем, что это для меня значит, да и вообще, это было настолько неожиданно и невероятно, что в голове не укладывалось, казалось каким-то воспаленным горячечным бредом. Да оно и было им. Знаешь, я как будто НПС из какой-то однопользовательской компьютерной игры, который вспомнил сразу все запуски этой игры, в которой он был неигровым персонажем, делавшим каждый раз одно и то же, а ты был игроком, который в эту игру заходил и пытался ее пройти по-разному. Муть зеленая за окнами оставалась все такой же непроглядной, как и раньше, но она не была неподвижной. Мелкие частички этой мути двигались, они взвихрялись, опускались, поднимались, смещались мимо окон. Вода ведь не может быть неподвижной, какой бы стоячей или спокойной она ни выглядела, она ведь всегда движется, не так быстро и активно, как воздух, но тем не менее, это основа ее агрегатного состояния, текучесть, подвижность, но, в то же время, равновесность. Я вдруг начал осознавать это особенно четко и ярко, так, как не осознавал и не чувствовал никогда раньше. Странные мысли для человека, сидящего на дне реки, которому рассказывают совершенно невероятные вещи. Хотя, а что вообще может быть вероятным и не странным в такой ситуации? Я помню наши руки, что почти коснулись друг друга в машине, тот твой забавно нерешительно оттопыренный пальчик, непроизвольно хихикнула девочка, но выражение ее лица быстро вернулось в прежнюю отстраненную серьезность. «Помню жар наших поцелуев и рук в пустом классе школы. Помню брызги твоей крови на своем лице. Брызги крови, чего-то еще противного и больно ударившего осколка кости. Он меня даже поцарапал тогда», — продолжала говорить Алина. «А я больше не смотрел на нее. Я смотрел на воду. Я помню пистолет в твоих руках. Я помню, как ты без раздумий и колебаний начинал стрелять в полицейских, в школьных охранников. Помню, с какой нечеловеческой легкостью ты расправлялся с вооруженными людьми голыми руками, как прыгал на автоматные очереди, с каким пустым лицом ты это делал. Настоящая машина для убийства, или игрок в несложной компьютерной игрушке, расправляющийся с нарисованными врагами ботами. Я слушал ее, понимал ее, но смотрел на воду. Вода меня гипнотизировала, вода была везде. В какой-то момент даже прошиб страх, тот самый прежний страх, который парализовывал раньше при приближении к воде. От приступа этого страха меня пробил липкий холодный пот, который я рефлекторно стер рукой со лба и замер, смотря на эту руку, на капли и влагу на ней. Вода была действительно везде, и за окнами, и внутри машины. Она текла по стеклам в тех местах, где они потрескались, она скапливалась конденсатом на тех стеклах, которые еще оставались целыми, заставляя их мутнеть. Она скапливалась на полу, под ногами, медленно проникая внутрь салона через мельчайшие щели и трещины. Она была паром в воздухе. Она была потом на моем лбу и моей ладони. Она была внутри меня, кровью, слюной, лимфой, желчью. «Я понимаю теперь, почему у тебя трясутся руки», — продолжала говорить девочка. «Я видела. Я была там, когда ты штурмовал тот подъезд. Я видела трупы тех людей в подъезде. Олег говорил мне туда не ходить. Олег пытался меня удержать, но не смог. Я выбежала из машины и вбежала в подъезд. Я видела, я помню, я понимаю. Понимаю, что даже игра может быть слишком. Хотя, слишком это, когда Сумерский в том дворе начал сносить целые здания и перемалывать людей, как мясорубка фарш. Я понимаю, понимаю, почему ты после этого просто заперся дома и не выходил. Но игра не отпустила. Да, каждый вечер, ехавший мимо военный грузовик с тентованным кузовом, вдруг останавливался и заворачивал к твоему дому. Из него выпрыгивали солдаты, открывали ящики, доставали гранатометы и стреляли из него по твоим окнам, даже, если ты совсем ничего не делал. Скажи мне, это и правда игра? Мы все игра, мы все не настоящие? Нет, заставил себя чуть отвлечься и ответить я, не игра. Но это ведь было все, я ведь не сошла с ума? Не сошла, ответил я. Наверное, я сошел. Она что-то еще говорила, но я уже не слушал. Вода была везде, сверху, снизу, с боков, внутри и снаружи. Она давила, она двигалась. В машине становилось ощутимо холоднее. Печка не работала, отключившись вместе со всей электроникой и электрикой после того, как вода залила аккумулятор под капотом. Или из-за чего-то другого, не знаю. Я не специалист в автомеханике. Но вода за толстыми металлическими стенками машины была холодная, ноябрьская. Стенки быстро остывали, от них остывал воздух внутри машины, температура падала, пара в воздухе становилась больше, он конденсировался на всем подряд, на стеклах, на обивке, на одежде и на коже, она текла по коже. Я все это вспомнила в тот момент, в ресторане, точнее, я вспомнила это позже, уже ночью, а в тот момент, в ресторане, я почувствовала страх того разумника во мне, я почувствовала твою силу, которая его напугала. Эта сила была всесокрушающая, дикая, неуправляемая. А еще я почему-то помню череп дракона с буквой Омега во лбу. Череп дракона, который разрушается, который сметается в пыль каким-то мертвенно-бледным светом. Что это было? Что за дракон? Разве драконы вообще существуют? Повернулась ко мне Алина и беспомощно посмотрела на меня. Пристально, но беспомощно. «Существуют», — автоматически ответил ей я. «Но это не важно. Это совсем другая история. Забудь. Считай просто галлюцинацией». Упоминание черепа дракона опять заставило вздрогнуть, но не смогло надолго отвлечь от воды. Представить только. Аквафоб, запертый на дне реки, в машине, медленно заполняющейся водой. Очень медленно. Все ж, машина была очень дорогой и очень качественной. Она была почти без щелей, почти не пропускала воду внутрь. Почти. Я где-то, когда-то слышал, что, если упал в воду в машине, то не сможешь открыть двери или каким-то иным способом выбраться из нее, пока она изнутри полностью не заполнится водой, Разница давлений просто не даст этого сделать. Вода давит, вода не позволит. Там советовали не суетиться, не дергаться лишний раз. Просто дождаться заполнения солона водой, поглубже вдохнуть последний раз. Потом спокойно открыть легко поддавшуюся дверь и выплыть из машины наверх. Хороший, наверное, совет. Только, как быть нам, что случится раньше? Машина заполнится водой или внутри, в том воздухе, которым мы сейчас дышим, концентрация кислорода упадет настолько, что мы потеряем сознание. Тот самый случай, когда плюс становится минусом. И как ускорить процесс заполнения машины? Стекло разбить? Чем? Оно бронированное. Его даже мусоровоз не разбил. Дверь открыть невозможно по вышеозначенным причинам. Опустить стекла? Так электрика отключилась, стеклоподъемники не работают, а ручного открытия конструкция не предусматривает. Эти мысли появились не теперь, они появились сразу. Сразу, как я понял, что водитель мертв, а салон заполняется слишком медленно. Они должны были вызвать панику, но не вызвали, не смогли, не позволила та заторможенность. Да еще отвлекли откровения Алины. А вот сейчас, они исчезли окончательно. Я не знаю, что со мной происходило. Я не понимал этого. Да мне было просто плевать на это. Вода ведь была везде. Вода снаружи, вода внутри, вода в салоне, вода на стеклах, вода на полу, вода в воздухе, вода на коже, вода во мне я сам, вода. Единая вода, в которой нет разницы, где она. Я сам, вода. По какому-то наитию, я потянулся влево, дернул ручку двери, и вода, что мешала открыться двери, неожиданно отступила, не препятствуя, а помогая. Она ее буквально распахнула своим отступлением, что было физически невозможно, но времени на индульгирование по поводу этого факта просто не было. Дверь распахнулась, и весь пузырь воздуха, что еще оставался внутри салона, вместе с нами, с вещами, с трупом водителя, вытянулся вслед за этой дверью, как один большой бульк из перевернутого под водой стакана, вытянулся и устремился, как ему и положено, вверх, вверх, к поверхности, где булькнул и выкинул на поверхность все, что в нем содержалось. Некогда было думать, в ноябрьской воде вообще думать не место. Я схватил Алину за волосы левой рукой и изо всех сил погреб к берегу правой. Надо было выбираться из воды, как можно быстрее, пока мы еще могли двигаться, пока холод еще обжигал, а не сводил тело судорогой. Глава 39. Почему за волосы? Так это же базовый прием спасения утопающих, которому учат на всех и всяческих курсах спасателей или оказывателей первой помощи. Я проходил такие курсы несколько раз, и в институте, и в турклубе, и в армии, и в учительстве. Во-первых, когда хватаешь и тянешь за волосы на воде, голова спасаемого автоматически оказывается над поверхностью. Точнее, не вся голова, а лицо с органами дыхания. Во-вторых, но, пожалуй, по значимости, во-первых, спасаемый тебя не достанет, то есть не сможет вцепиться со страху, помешав двигаться, не давая плыть, в конечном итоге, утянув с собой на дно. Заповедь спасателя номер 0, пусть и циничная, звучит так: сначала обеспечь безопасность себе, потом спасай, иначе и сам пропадешь, и спасти никого не сможешь. Логичная ведь вещь. Простая, но логичная. Почему я таким образом схватил Алину? Почему автоматически причислил ее к разряду спасаемых? А было у меня время разбираться и проверять, как именно она себя поведет, будучи внезапно, безо всякой подготовки или без предупреждения, вырванная из относительно спокойного нутра медленно-медленно заполняющейся машины, сразу в ледяную ноябрьскую воду. Было у меня время разбираться, начнется у нее паника или нет, парализует ее шок или нет. Быстрее и надежнее было действовать сразу и наверняка. Я и действовал. Схватил и поплыл. Я совершил только одну ошибку. Я поплыл к ближайшему берегу, не посмотрев, что там происходит. Если бы посмотрел, то уматывал бы от него со всех рук, помогая им ногами. Но задним умом все крепки. А что, собственно, такого там происходило? Подумаешь, бой одной группы одаренных с другой группой одаренных. Угу, со всеми сопутствующими такому действу эффектами, спецэффектами и разрушениями. И я тут, такой красивый, с Алиной в охапку, выползаю на берег, равнёхонько в центре всех событий. Хотя, пожалуй, все-таки не в центре. Как такового именно центра там вообще не было. Общая схватка распалась на несколько отдельных, индивидуальных и мало связанных между собой, растянутых и разбросанных по площади. Точнее, по дороге и пешеходной зоне набережной Москва-реки. Но эти два уточнения мало на что влияли, так как к растянувшимся на холодной земле вымотанным нам Салиной, выскочил как раз один из одаренных не наших, не дружинных, которых я всех в лицо уже знал, то есть ихних, если такое слово вообще существует. Он азартно осклабился и занес руку с формирующимся над ней шаром пламени, занес для броска. И, не думаю, что у нас были бы хоть какие-то шансы остаться в живых, успей он этот шарик в нас швырнуть. Уверен, по своему действию, эта штука была ничуть не хуже противотанковой реактивной гранаты. И плевать, фугасной, бронебойной, зажигательной или зажигательно-бронебойной она была. Нам хватило бы совершенно любого варианта. Я в этот момент не думал рационально. Вся рациональность осталась там, где-то на дне реки, на заднем сиденье затопленной машины. До того момента, как мной завладело это чувство единения с водой, невозможно оставаться рациональным, когда правила окружающего тебя мира так резко меняются. Когда то, что раньше считал невозможным, происходит и становится само собой разумеющимся. Шар в руке незнакомца окончательно сформировался. Я даже увидел, как напряглись мышцы плеча, обтянутые тканью его рубашки, по которой то и дело пробегали едва заметные искорки. Точнее, не по самой рубашке, а чуть-чуть, на пару миллиметров выше нее, почему-то невидимому, но плотно прилегавшему к телу, наличие чего можно было определить только по этим вот искоркам. Внезапно раздался громкий, но очень привычный моему уху звук выстрела. С точно таким же стрелял мой Лебедев, нынче лежавший в своем сейфе, оставленной мной на неопределенно долгое время квартире. Звук выстрела оказался внезапным для Алины, заставив ее дернуться с земли и повернуться в нашу сторону. До этого, мужчину с шаром она не замечала. Алина обернулась и вскрикнула, увидев, как этот мужчина заваливается назад, на землю с аккуратным входным пулевым отверстием во лбу. Алина перевела взгляд с упавшего мертвого тела на меня, на мое бесстрастное лицо, потом на мои недрожащие руки. Одна из них, правая, была чуть приподнята и сложена так, что три пальца сомкнуты, большой, мизиницей безымянный, а два выпрямлены, указательный и средний. Все это вместе составляло привычный детский пистолетик, какой делают детишки в своих играх в войнушку при недостатке подходящего инвентаря. Когда нет игрушечного пистолета, палки, ручки, расчески или еще чего-то похожего на пистолет, его легко сделать, просто сложив таким нехитрым образом пальцы на своей руке. Дети, им этого вполне достаточно. У них прекрасно стреляют и пальцы у меня, выходит, тоже. Как-то иначе интерпретировать произошедшее, я просто не мог. Входное отверстие во лбу незнакомца ведь оказалось именно в том месте, в которое я направлял свое оружие. А сзади нас была только пустая гладь воды и очень далекий противоположный берег, на котором тоже никто не прятался. Этой дырке просто неоткуда было взяться. Враг был мертв, этот враг. Но, к сожалению, он здесь не один, и рассиживаться времени не было. Тем более, после купания в ноябрьской водичке, тут каждая минута на счету. Простыть на ветру и свалиться потом с пневмонией, проще простого. Чтобы избежать такого бесславного конца, надо двигаться. И двигаться целенаправленно куда-нибудь подальше от боя, но поближе к теплу. Еще б найти поблизости такое место. Я молча схватил Алину за руку и потянул за собой. Она не стала сопротивляться. И лишних дурацких вопросов задавать не стала. Бежать, правда, по полю боя двух групп одаренных, то еще занятие. Не для слабонервных. Да и бегом это назвать сложно, скорее уж мелкими перебежками с залеганием за препятствиями. Хотя, а по какому полю боя можно передвигаться иначе? Хорошо еще, что ползти пока не приходилось, хватало перебежек, пули над головой не свистели. Зато, периодически пролетали различные непонятные субстанции и явления, вроде огненных шаров, каменных глыб, порывов ветра, световых вспышек. Пару раз асфальт вздыбливался длинными разломами, раскидывающими на своем пути машины, ломающими столбы, сносящими и разрывающими препятствия, мощная техника земли, следом за которой, в открывшуюся брешь тут же влетало что-то огненное и разрывное. Видимо, двое одаренных хорошо в паре умеющих работать. Разбираться в том, чьи это одаренные, времени не было, да и желания, на самом-то деле, желание было одно – поскорее убраться отсюда, желательно, еще и оставшись незамеченными и целыми. Поэтому, приходилось следить за окружающим пространством в оба глаза, в оба уха, да еще и не полагаться только лишь на них, больше доверяя чутью или интуиции, что пару раз сумело спасти нам жизнь. Первый раз, когда я, не задумываясь, на ровном месте, бросился плашмя на асфальт, увлекая за собой и Алину, и упасть получилось ровно за полсекунды до того, как над нами, на уровне примерно пояса стоящего человека, пронесся серп воздушной атаки, слава Творцу, нацеленный не в нас, а куда-то дальше. Мы просто оказались в неудачное время, в неудачном месте. Серп пронесся дальше и срезал крышу с одной из стоящих машин, а также бетонный столб линии электропередач, который тут же начал заваливаться, грохнулся на еще одну машину, раздавив и смяв ее. Причем, еще и с искровыми спецэффектами, провода-то, которые он держал, были под током. Разлеживаться не позволила все та же интуиция. Так что, мы вскочили с места и, как ошпаренные, побежали дальше, к ближайшему укрытию. Второй раз интуиция заставила меня резко поменять направление бега, предпочтя более далеко от нас отстоящую машину в качестве укрытия, чем ту, которая была ближе. И не зря, так как, уже в следующую секунду она взлетела в воздух, насаженная на каменные шипы колья метров по 5 высотой каждый. Да еще и огненный росчерк тут же нырнул между этими шипами дальше, взорвавшись там, не хуже, чем 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, выбив соответствующую воронку, снеся шипы и заставив повисшую было на них машину, снова рухнуть на землю. Шрапнель мелких камешков от взорванных шипов разлетелась на десятки метров. Несколько камней попали и в меня, два в ногу, один в живот и один в плечо. Я их видел, и мог бы увернуться, но сразу за мной была Алина, тогда бы они попали в нее. Камни это, конечно, не пули, летят они куда медленнее, но при этом они и сами крупнее. Те, что попали в меня, имели размер от примерно 2-сантиметрового радиуса, до 5-7, вполне себе такие приличные почти булыжники, почти стандартная щебенка, из которой насыпи для ЖД-путей делают. С той силой, с какой они в меня врезались, они должны были меня пополам сложить болью, оставить здоровенные синячины и, возможно, еще и кости поломать. Но, нет, нифига подобного, они отскочили от меня совершенно безвредно, точнее, не от меня, а от воды, которой я все еще был покрыт с ног до головы. Да, я был мокрый, мокрый весь, и вода не хотела с меня стекать или испаряться, а я не испытывал желания ее стряхивать или вытирать. Мне было вполне комфортно быть мокрым и, видимо, не зря, если судить по этим камням. Но, времени задумываться все равно не было. Надо было бежать к выбранной цели, к выбранному укрытию. Правда, чуть-чуть отвлечься от этой задачи, я себе позволил. После удара шипов и взрыва огненной кляксы, одаренный, скрывавшийся за той машиной, на несколько секунд, или долей секунды, оказался открыт, и был он мне незнаком. Притом, находился он меньше, чем в 30 метрах от меня, от нас с Алиной. Я почти не думал, выкидывая вперед, в его направлении правую руку со сложенными пистолетиком пальцами, и почти не удивился грохнувшему звуку выстрела, как и не удивился тому, что одаренный после этого грохота упал. Насколько удачным или неудачным оказалось попадание, у меня смотреть времени не было, тем более, подлетевшая ранее машина, как раз грохнулась вниз, закрывая обзор на него, ну и заодно ему на нас, что меня более, чем устраивало. До выбранной цели укрытия мы с Алиной добежали, и спрятались там, позволив себе несколько секунд передышки, свалившись за ее колесом. Потом новая перебежка, и еще одна, и еще. Вот уже и поле боя позади, и даже пробка из брошенных хозяевами машин, логичное, кстати, решение в сложившихся обстоятельствах, бросать застрявший транспорт и валить отсюда подальше, не разбираясь. Можно было выдохнуть и начать искать место, где остановиться, чтобы переждать и согреться. Напоминаю, ноябрь на дворе, а мы только что из речки, да еще и дождь пошел, липкий, холодный, нудный ноябрьский дождь, который может идти, не прекращаясь сутками. Мне-то, судя по всему, ничего не будет в любом случае, иначе не было бы так комфортно бегать мокрым, а вот Алина, ей тепло необходимо. Это сейчас она на адреналине, да еще и разогретая быстрыми перемещениями-перебежками, холода не чувствует, но стоит только чуть-чуть начаться отходнику, как он тут же навалится, так что, терять времени было нельзя. На наше счастье, впереди уже виднелась заправочная станция. Типичная заправка с колонками и мини-маркетом, самое то, что нужно. Там ведь и телефон есть, и аптечка быть обязана, и еще много чего. Главное, чтобы какой-нибудь шальной огненный шар не прилетел. Хотя, подобное было бы очень маловероятным, все ж отбежали мы от поля боя прилично, метров на 500-700. Отсюда его даже не видно, хоть и достаточно хорошо слышно. Мы ускорились. Последние метры преодолели и вовсе, как бегун стометровку. Заскочили внутрь мини-маркета и просто с ног попадали. Буквально. Алина сползла по одной из стенок, к которой привалилась спиной, а я сполз по боку стойки витрины под охреневшими взглядами продавщицы и охранника. Я повернулся к ним. Я, княжич Долгорукий, поднялся я на ноги и зашел сразу с козыря, чтобы не размениваться на лишние объяснения и не затягивать время, требующееся для принятия решения местным персоналом. Быстро одноразовые одеяла из аптечки. Если она, указал я на Алину, замерзнет и заболеет, вам голов не сносить. Ясно, прозвучало достаточно властно, четко и уверенно, чтобы не вызвать вопросов. Так что, два яростных кивка были мне ответом. Охранник тут же сорвался с места и бросился куда-то в служебку-подсобку, откуда, вскоре вернулся с требуемым. И даже сверх того, он притащил не только аптечку, но и черный ватный бушлат с меховым воротником и надписью «Охрана», вышитым на спине. Минуты не прошло, как Алина была укутана в фольгу одеяла и укрыта сверху бушлатом. Продавщица растирала ей голову полотенцем, суша волосы, а охранник ставил электрический чайник. Они хотели и меня завернуть, но мой повелительный жест остановил это их благое начинание. Я с облегчением выдохнул, усевшись прямо на пол, все там же, под прилавком, и полез искать свой телефон, проверяя, посеял я его где-то или же нет. В сложившихся обстоятельствах, и тот и другой вариант были вполне себе равновероятными. Что-то, вроде какое-то движение за окном отвлекло меня от этого занятия, заставив рефлекторно поднять глаза. А может, не столько движение, сколько интуиция. Поскольку там, за окном быстро двигались трое неприметно одетых мужчин, один из которых, на плече нес тело, а двое других шли чуть сзади. Один, судя по выправке и телосложению, а также, по наличию короткого меча в ножнах, который он нес в левой руке, был явным боевиком. Второй, я поспешно отвел от него взгляд, так как он нервно начал оглядываться и уже повернул голову в мою сторону, будто почуяв мое внимание. И интуиция моя, вместе с логикой, в этот раз они не спорили, твердили, что никакое не будто, а именно, что почуял. Хорошо сбалансированная диверсионная группа, точнее, малая отдельная часть большой диверсионной группы. Боевик, носильщик, возможно, что тоже боевик, и прикрывающий их разумник. Часть группы, которая, под прикрытием большого шума, кавардака и хаоса боя, устроенного основной группой, выполняла специальную, отдельную, ответственную миссию. Миссию по похищению и транспортировке особо важного объекта. Это твердила мне логика. Еще, она же подсказывала, что не случайно я поднял глаза. Не интуиция то сработала. Я просто почувствовал знакомое, даже набившее уже оскомину, воздействие разумника. Только, в этот раз, не направленное конкретно на меня, а рассеянное на всех, на некую область, призванное скрыть и отвести внимание простых, неодаренных людей от этой троицы в этой области. Та же элементарная логика была довольно определенна в том, что именно за объект они собирались похитить, и похитили. Даже слегка обидно стало. Нас с Алиной, сразу и без разговоров, мусоровозом в реку, а ее вон с почестями на плече, эх, и тут социальное неравенство. Однако, стёб стёбом, а сидеть, ложа руки, нельзя. Как бы я к Маре не относился, ко всем ее последним взбрыкам, а если ее сейчас похитят, нашей семье придется ох как несладко, особенно с учетом последних политических событий. Кстати, очень возможно, что до такого наглого и масштабного нападения как раз и дошло именно из-за этих событий. Противник, видимо, пошел ва-банк, перестав экономить силы и выложив сразу все, что было в его распоряжении. Ему, во что бы то ни стало, нужен был хаос в нашем княжестве. Остановка проекта завода и отвлечение одного из самых известных и сильных богатырей империи от театра готовящихся военных действий. Точнее, сразу двух богатырей, и Долгорукого, и Борятинского. А, если еще учесть ту суету, которую поднимут конкуренты, те князья, которые тоже хотели бы поучаствовать в проекте, но кого Петр Андреевич ранее обошел на повороте, то тут еще и отвлечение внимания самого императора на эту их возню. Внимание и ресурсов, да, такое действительно стоит тех сил, что были задействованы в этой провокации. Тем более, что, скорее всего, впоследствии выяснится, что большая часть потерь той стороны – это наемники. То есть ресурс дорогостоящий, редкий, но не настолько важный и невосполнимый, как пусть будет штатные одаренные, действительные офицеры гвардии или члены аристократических родов. Наемников никто и никогда не жалел, без сомнения и колебаний разменивая на линейные части противника. Я больше не смотрел на разумника. Нельзя было на него смотреть. Нельзя было направлять на него внимание. Почует, а после этого будет достаточно одной атаки боевика, пущенной по наводке разумника, тупо по азимуту или пилингу этого внимания, чтобы снести к сахару и глютамату всю эту заправку вместе с теми, кто в ней сейчас находился. Тем более, если боевик окажется одаренным огня, звони мамонту, отцу или в СБ долгоруких. Кому дозвонишься, коротко велел я, вставая со своего места, хоть и очень не хотелось мне этого делать. Сообщи, где ты. Скажешь, что я веду преследование группы противника, похитившей объект особой охраны СБ. Они поймут. Юра, вскинулась Алина, к которой я обращался. Стой ты куда не уходи. Попыталась она схватить меня за руку, остановить, но не успела. Точнее, не смогла. Не смогла удержать руку, которую пыталась схватить, рука выскользнула. Она все еще была мокрая, как и весь я. Вода не хотела с меня стекать или испаряться, или это я сам не хотел, чтобы она испарялась или стекала. Мокрым мне было тепло, комфортно и уютно. А еще, чувствовались какая-то иррациональная защищенность, сила. Рука выскользнула. Да и сам я уже выскользнул из дверей мини-маркета. Причем, сделал это, вроде бы, даже плавнее и легче, чем обычно. Как вода, через щель. Но, не так уж это было важно. Главное, не смотреть на разумника. И, скорее всего, на того мужика, который тащит тело. Смотреть можно только на боевика. Да и то, не на него самого, а только на рисунок его куртки. Не он меня интересует, а только куртка на его спине. Только куртка, что движется сама по себе, а я сам по себе. Плавный, скучным и незаметный под струями этого осеннего дождя, под хмарью этих свинцовых туч, что застилали небо, пряча от земли солнце. Кстати, троица, идущая впереди, никаких неудобств от дождя не испытывала. Он на них просто не попадал. Воздух как-то по-хитрому разделялся и расходился над их головами. Или закручивался, или парил. В общем, ни одна капля не достигала их тел. Ни их тел, ни тела девушки, которую нес на плече первый из них. Воздух значит, один из них, воздушник. И, интуиция мне подсказывает, что одаренный воздуха, это именно носильщик. А вот боевик скорее всего, действительно одаренный огня. Слишком он жарко одет был для такой погоды. Расстегнутая куртка, расстегнутая рубашка. Далеко идти не пришлось. Очень скоро куртка остановилась. Остановилась возле фуры. Серьезно? Да, серьезно. Куртка остановилась, а дверь фуры открылась. И тут же завелся ее движок, начав прогреваться на холостых оборотах. Блин, фура. Обычная, как сама обычность, большегрузная фура. ХМ, а ведь действительно. На чем еще удобнее всего покидать большой город с оживленным товарным и грузовым трафиком, как не на большегрузной фуре, не на тонированном же джипе с иностранными номерами, а у фуры еще и спальник в кабине имеется, то есть спальное место для сменного водителя, находящееся за водительским сиденьем, иногда еще и отгороженное от него. На это место так замечательно можно уложить похищенное, накачанное наркотиками тело, укрыв его одеялом, что ни один пост ГАИ не докопается, а в огромном кузове вообще целую квартиру устроить можно кроватями, телевизором, холодильником, кулером и биотуалетом. 5-7 человек спокойно провести можно. Не знаю, как с подобными вещами специальные госслужбы борются, ведь борются же, нет, да и не важно это. Факт был в том, что двери кабины открылись, из кабины выпрыгнул водитель и принялся помогать затаскивать в кабину тело княжны. Следом за княжной, но уже самостоятельно, в кабину залез на пассажирское место разумник. Водитель же побежал назад открывать тент в задней части фуры. За ним пошли боевик и носильщик. Помогать, правда, они щуплому мужичонке водителю даже и не подумали, не барское это дело. Они спокойно наблюдали за его суетой. При этом, боевик достал сигареты и одну из них вставил в рот, после чего, прикурил ее от пальца, точно огневик. Что делал в это время я? Тихонечко лез в кабину через оставленную водителем открытой дверь, очень тихо и очень плавно, очень осторожно, думая о дожде, о его капельках, что стучат по крыше и лобовому стеклу, о его капельках, что бьются по асфальту, выбивая из луж пузыри, пуская круги и брызги в последний момент. Разумник все же почуял неладное и повернулся, но было поздно. Мой верный нож уже входил ему в глаз. Осталось только дождаться водителя и так же тихо устранить его. Потом вытащить со спальника княжну, не глуша мотора, громко захлопнуть двери и тихо-тихо смыться. А что, кто-то думал, что я полезу драться с двумя одаренными стихийниками неизвестного мне ранга? Я похож на идиота? Ну, местами, может, и похож, но не сейчас и не здесь. Так что, бабу на плечо и ноги в руки, свалить и спрятаться где-нибудь подальше от этого района, найти телефон, позвонить в СБ и просто ждать, когда за нами приедут и нас заберут. Хватит геройств на сегодня. Глава 40. Ночь, дождь дыма от сигареты не хватает, чтобы полностью воплотить в жизнь известную мне строчку песни российской рок-певицы о гаитянском бароне Субботе. Но, что поделать, к курению у меня отношение резко отрицательное. Не выношу даже, когда кто-то просто на улице рядом со мной дымить начинает. И неважно чем, сигаретой, трубкой, вейпом, одноразкой или самокруткой. Так что, нет, дыма от сигареты не было, да и следы вдаль тоже не уходили. Никто никуда не уходил. Я сидел на крыше, на специальной открытой площадке. Да-да, той самой, на которой отец обычно встречает свои рассветы. Идет дождь. Здесь не предусмотрена крыша, так как наблюдения всегда проходили в такую погоду, когда видно солнце. В дождь его не видно. Сегодня дождь, и я весь мокрый от этого дождя, сидел в берманской позиции на струганных окрашенных досках пола площадки и смотрел вдаль. Смотрел, как медленно и тяжко ползли по ночному небу тяжелые дождевые тучи. Мне не спалось этой ночью. Я проворочился весь вечер и полночи, пытаясь заставить себя уснуть. Так и не смог. В конце концов, плюнул на это дело, оделся и пошел гулять. Долго бродил по коридорам, лестницам и переходам, пока, случайно, не вышел сюда. Или целенаправленно. Сложно сказать, но на воздух из казавшихся мне чрезвычайно душными коридоров и помещений хотелось. Чем все закончилось вчера, или сегодня, хм, полночь уже точно прошла, так что, все-таки вчера, да ничем, если говорить строго. Я пробежал с телом на плече два проулка и одну улицу, петляя, как заяц и запутывая след. Потом, отдалившись, наверное, на километр-полтора от той фуры, почувствовал себя спокойнее. Выбрал первый же попавшийся открытый магазинчик, зашел в него, сгрузил тело на пол, представился и потребовал себе телефон. Важные номера, после того случая в петле с Семеновой, я предпочитаю знать наизусть и держать у себя в голове, а не в мобильнике, чтобы, в случае какого-либо форс-мажора, иметь возможность связаться с нужными мне людьми с совершенно любого аппарата. Вот и теперь случился именно такой форс-мажор. Смартфон-то свой я так и не смог найти. Ни на заправке, ни позже, пока вел преследование. Смартфон не нашел, зато обнаружил здоровенную дырку в том кармане, где он должен был находиться. Телефон мне продавец дал. Нужный номер дежурного по СБ я набрал. Мне ответили, я представился, описал ситуацию, назвал адрес магазина. Мне велели ждать. Я послушался, вернул телефон продавцу и принялся проводить с Марьей все те же действия, что, до этого, с Алиной. То есть, укутал ее, правда, уже не в одноразовые спасательные фольговые одеяла, а в самые обычные, банные, матерчатые. Магазин-то оказался универсальным. Один из сети «Магнит», принадлежавший отцу моего почти одноклассника, того самого Никиты Галицкого из того самого, который тогда к нам с Алиной приходил недоразумение улаживать. И да, мне самому показалось занимательным, что такая сеть магазинов есть в обоих мирах, и даже основная цветовая гамма бренда такая же, красный. Правда, стиль самой надписи отличался. Мари укутали в одеяло, подложили под нее туристический коврик, под голову приспособили подушку и остались дожидаться СБшников. Приводить в сознание девочку не решился ни я, ни продавец, так как дыхание ощущалось вполне отчетливое, пульс прощупывался и был ровным, создавалось полное впечатление, что она не без сознания, а спит. Открытых ран при беглом осмотре на теле не обнаружилось, зато на шее имелся отчетливый след укола. Хрен его знает, чем таким ее накачали, каким лекарством или наркотиком. Профессионалы приедут, будут разбираться. Мое дело, не сделать хуже. Так что, завернули, уложили и охраняли до самого приезда СБ. Довольно оперативного, надо признать, и 10 минут не прошло, как оперативная группа была уже здесь, а с ними и скорая. Дальше, отвезли меня в Кремль. Там же была уже и Алина. Мари прямо из магазинчика на скорой укатила в клинику, ибо прикатившие медики рисковать ее жизнью и здоровьем тоже не рискнули. В клинике всяко лучше оборудование, условия, реаниматологи, токсикологи и лаборатория, где можно оперативно провести забор и анализ крови на предмет той гадости, которую ей вкололи. Меня прибывшие на скорой медики тоже осмотрели. Ран или травм не обнаружили, госпитализацию посчитали излишней. Рекомендовали только побыстрее отвезти домой, там загнать в горячий душ, растереть полотенцем и загнать под теплое одеяло, напоив горячим чаем с медом и ударной дозой витамина С для профилактики и предотвращения возможных простудных явлений. Все ж, на дворе ноябрь месяц, а я тут мокрым щеголяю, по городу бегаю. Знали бы они, что я еще и в ледяной воде заплывы устраивал, но, кто же им скажет-то? Так что, отвезли меня в Кремль, все предписания выполнили кроме порошковых витаминов и непосредственно чая, кипятком, медом и лимоном ограничились, так как я дико сопротивлялся ранее названным надругательством над моей диетой. В Кремле к таким моим пищевым закидонам были уже привычны, не первый день там уже гостевать изволю, так что, сильно упираться не стали. Барин большой, барин сам разберется, барин сам перед князем ответит. А ответить придется, тяжелый вздох вырвался из груди, словно сам по себе. Было, за что ответить. В этом нападении было ранено 9, а убито 12 гражданских, погибли 8 неодаренных людей из княжей охраны, ранено 3 дружинников и убит 1, на Матвей до сих пор в больнице, врачи борются за его жизнь. Почему мне отвечать, а кому еще? Нас 2 на хозяйстве оставалось, я и Костя. Костя-то, понятно, свое получит. Любые беспорядки в городе, его ответственность. Но конкретно это нападение стало возможным только из-за меня, из-за того, что именно мне не сиделось себе спокойно за высокими кремлевскими стенами. Приспичило туда-сюда разъезжать в почти военное время, да еще и одним и тем же маршрутом. Понятно, что ИСБ свою порцию наградных получит. И за то, как супостаты в княжестве оказались, как в городе, где прятались, откуда разведданные получали и кто им пути отступления наступления готовил. К СБ вопросов очень много, но я-то их не услышу, как и ответов на них. А вот мне на мои вопросы отвечать придется. Я поднял правую руку и, сложив пальцы пистолетиком, посмотрел на нее. Те выстрелы, что это вообще такое было? Вода в реке, это понятно. Дар прорезался. Давно ожидаемо и вполне предсказуемо. Еще после обнаружения сопротивляемости разумникам было уже понятно, что он проявится. Непонятно было только, какой именно он будет. А вот выстрелы, это нечто другое. Совсем другое. Это не дар. Еще до нападения, просматривая раз за разом на своем компьютере запись моего скоротечного боя с тем воздушником возле ресторана, я хмурился. Хмурился, считая совершенные мной выстрелы. Их было 15, из 14 зарядного пистолета. В принципе, ничего невозможного. Я раньше уже рассказывал, как возможно такого эффекта добиться. Просто, сначала загоняешь патрон в патронник, потом извлекаешь магазин, дополняешь его одним патроном, взамен оставшемуся в стволе и забиваешь магазин обратно, вот тебе и 15 патронов. Элементарная уловка, ее любой, сколько-нибудь опытный стрелок знает. Пользуются, правда, немногие, слишком это опасно оружие с досланным патроном в стволе носить. Ни один предохранитель ведь не абсолютен. Сам себе, невзначай, бочину, ногу или задницу прострелишь. И тяжесть ранения будет лишь от степени твоей везучести зависеть. И Маверик в число этих немногих не входил. В его пистолете патрон дослан не был. Я это точно знаю, так как автоматически затворную раму дернул, поворачиваясь к новому врагу, дернул, и патрон из специальной прорези при этом не выскочил, а значит, их в пистолете было не 15, а 14, максимум, 14, меньше могло быть, больше, нет, а выстрелов на записи, 15, возможно, эксперты не обратили на это внимания, так как 2 пули ушли мимо тела ветровика, как говорится, в молоко, их могли не найти, а гильз хватало, 14, как и положено. Я стрелял быстро, выстрелы практически сливались один с одним, их даже при замедленном воспроизведении на записи трудно различить. Пистолет предстает этаким смазанным пятном плохого качества, но, если задаться такой целью, то посчитать реально. И я посчитал, ни один и не 2 раза пересчитывал, перепроверял, действительно ли оно так, не ошибся ли я, нет, не ошибся. 15 раз пистолет в моих руках дернулся прежде, чем замереть бесполезной железкой в моей руке. И результативным, пробившим покров воздушника выстрелом, был именно 15-й, тот, которого не могло быть. Я еще тогда крепко задумался над этим. Меня так и свербело попробовать, проверить, разобраться, но я не стал. Не к месту были такие проверки в Кремле, в моем шатком неопределенном положении. А там, на берегу реки, я уже как-то и не задумывался. Действовал на автомате. Рука сложилась привычно, сама собой. Тело энергией было напитано уже и так, чуть не до краев. Сконцентрировалась и отправилась в руку. Эта энергия тоже привычна, на автомате. Также привычно в голове произошла визуализация. Да еще и сомнений в том, что получится, тоже не было никаких. Не было места сомнениям после того, как я почувствовал воду. Получается, я, все-таки, выстрелил водой, точнее, концентрированной энергией воды. Не дар, но техника и еще этот череп дракона с буквой. Я вытянул руку со сложенными пистолетиком пальцами, по памяти воспроизвел ту технику, ту, которую помнил. Всю внутреннюю работу с энергией той энергии, которой не было, с отсутствием которой я давно смирился. Только вместо нее, использовал энергию воды, которая теперь была, которую я чувствовал. Прицелился, представил не грохот лебедя, а тихий щелчок системы малошумной стрельбы, в просторечии, именуемой глушителем, и щелк. Пальцы щелкнули именно тем звуком, а столб на площадке, в который я целился, обзавелся маленькой сквозной пулевой дыркой калибра 9 мм. Щелк, щелк, щелк. Не стал я останавливаться и нажал на спусковой крючок 14 раз одной серии, как нажимал на стрельбище перед мишенью, отрабатывая очередной норматив. 14 дырочек одна под одной появились в выбранном мной столбе. Я же опустошенно уронил эту руку, глядя на дырки. Затем лицо мое исказилось, рот открылся в немом крике ярости, я махнул левой рукой, и с нее слетела вода, серповидное тонкое лезвие из воды, которое начисто срезало основание столба и, нисколько не сбавив скорости, полетело дальше. Столб медленно завалился и упал на пол площадки. Упала и моя рука. Я оперся ими о колени и тяжело дышал. Тяжело, словно только что пробежал 5-километровый кросс с оружием, снаряжением в берцах и военной форме, стараясь изо всех сил уложиться во время на ежеквартальной сдаче физа. Даже тяжелее, с хрипами, чуть ли не выплевывая легкие. И вода, что до этого покрывало мое тело, словно примагниченное к нему, перестала держаться. Она одной быстрой волной скатилась с меня, оставив не мокрым, а лишь только влажным. Я не высох мгновенно, просто лишняя вода, подчиняясь земному притяжению, рухнула на пол. Лишняя, но не вся. В мать, значит, все-таки, пошел, услышал я за спиной тяжелый отцовский голос, заставивший меня вздрогнуть и резко обернуться назад. И да, там действительно стоял отец. Быстро-таки он добрался.